Эпилог. Октябрь. Москва. Каждая мыльная опера по закону жанра должна заканчиваться хэппи-эндом, желательно свадьбой или подготовкой к ней. Моя история, которую я, иронизируя, так и назвала «мексиканскими страстями», неважно, что действие происходило не в Мексике, не стало исключением. Перед тем, как пустить финальные титры, я тоже скажу, что готовлюсь к свадьбе. Правда, не к своей, а Арининой. Но это же ведь не важно, чей счастливый поцелуй покажут в последнем кадре. Главное, что нормы романтической истории выдержаны. Зря я смеялась над подругой и подтрунивала над ее блондинкиной теорией поиска идеального мужа, основываясь на кошачьей интуиции. Именно так, прислушиваясь к мнению моей кошки, Арина и нашла любимого человека, к свадьбе с которым и готовилась сейчас. Моя Дуся, настороженно относящаяся к человеческим особям мужского пола, свернулась, помнится, уютным клубком на коленях экстрасенса Савелия в его первый визит в мою квартиру. Позже Арина призналась, что Савелий зашел к ней как-то домой по какому-то незначительному поводу, и Дуся, жившая в то время у моей подруги, весь вечер просидела на руках у молодого человека. Мурлыкала, делясь с ним какими-то секретами. И потом улеглась спать на том стуле, на котором сидел Савелий. Арина приняла это за знак судьбы и обратила на Савелия внимание. Правда, никаких особых усилий для завоевания его сердца ей не пришлось прилагать, потому что, оказывается, моя подруга уже давно нравилась молодому человеку. Только он, по природной скромности, не знал, как ей об этом сказать. Вот так Дуся стала почетной свахой. У меня тоже все хорошо. Нормально. Спокойно. Вернувшись из поездки, я сделала ремонт. Все те силы, которые я могла бы потратить на бесполезную рефлексию, я вложила в обустройство жилья и выиграла. Во-первых, мою квартиру теперь не узнать. Настолько она стала уютной. Во-вторых, я перестала грустить. Будто выметая строительный мусор, я вымела грязь из своей души. Печаль, обиду, сожаление. Я решила, что сохраню воспоминания о тех счастливых двух днях, что провела с Раулем. Но не буду делать из них культа. Спрячу, как убирают в фотоальбом привезенные из отпуска снимки, с тем, чтобы иногда, пролистывая его, находить эти кадры и с улыбкой говорить «Ах, было-было!» и переворачивать страницу, листая дальше. Как только я отмыла от грязи воспоминания о тех двух днях, мне сразу стало легче. Арине я рассказала о поездке почти все, даже о черном человеке и моих приключениях на фабрике. Только о Рауле не стала говорить. Зачем? Я ведь решила не делать из тех двух дней культа. И хоть Арина заметила, что со мной произошла перемена, и даже выдвинула попавшую в десятку версию, а не влюбилась ли я там в какого-нибудь знойного мачо, я категорически отмела ее предположение. Рауль мне снился. Поначалу часто, теперь все реже и реже. Как только он мне перестанет сниться, мое сердце полностью излечится. Мои фабричные кошмары оставили меня, и, думаю, больше никогда не вернутся. Точка поставлена. Но благодаря этой истории моя семья стала больше. У меня теперь были испанские дед и двоюродная сестра, с которой мы в итоге отлично поладили. Настолько, что частенько выбирались вместе по магазинам или в кино. А потом обязательно навещали деда. Дедушке Хорхе доставляло удовольствие слушать испанскую речь, хоть он и подзабыл ее. Но каждый раз просил меня говорить с ним по-испански. Однажды я принесла ему в подарок песню Рауля. Так и не поднялась рука стереть ее из компьютера. История родителей, положенная на музыку и так хорошо исполненная, тронула деда до слез. «Золотой человек, тот, кто написал эту песню! Как бы мне хотелось его увидеть!» — воскликнул дедушка. «И мне», — машинально добавила я, и испугалась силы этого желания. Я подарила Хорхе фигурку кошки, переданную мне Паку. Другую же, первую, с трещиной на шее, оставила себе, на память об отце. В одну из наших встреч Мария поделилась со мной сведениями, которых в этой истории не хватало для полноты картины. Вернувшись из майской поездки в Испанию и напуганная встречей, случившейся на фабрике, она рассказала дедушке о том кошмарном черном человеке, которого ей довелось увидеть. «Это наше семейное проклятие», — сказал дедушка Хорхе. «Я его тоже видел и еле унес ноги. Мой отец посулил черному человеку самое дорогое, чтобы было бы сделано на его фабрике за ее процветание. Так получилось, что самым дорогим оказалась не стеклянная поделка, не кувшин, не драгоценность, а я, ребенок, зачатый там. И так как обещание не было сдержано, черный человек не получил меня, проклятие пало на всю нашу семью и последующие поколения. Черный человек поселился на фабрике и ждет нас». «К сожалению, тот разговор услышал мой папа», — продолжила свой рассказ Мария. «И вспомнил о нем, когда ему потребовалось избавиться от неожиданной наследницы. Ему пришло в голову принести в жертву тебя. Одним выстрелом убить двух зайцев, и от тебя избавиться, и очистить фабрику от проклятия. Поэтому он и отправил тебя в Сан-Рок. Готовился он поначалу тщательно, собирал о тебе информацию, разговаривал с твоим бывшим мужем. От него и узнал о твоей страсти к испанской музыке и этой стране. Так что, чем заинтересовать тебя, он уже придумал. Чтобы вынудить тебя уехать, отец разыграл двойную комбинацию. С одной стороны, запугивал тебя, напавшие возле подъезда амбалы были подосланы им. Нож, оказавшийся в квартире, тоже его рук дело. С другой интриговал, прикидывался другом, намекал, что работает на дедушку. Только вот тщательно подготовить само преступление у него не хватило времени. Он сам пробыл в Испании слишком недолго, и потому что боялся задерживаться возле страшной фабрики, и потому что опасался, что мы что-то заподозрим. Поэтому решил устроить тебе ловушку с помощью парня, с которым там познакомился. Это был музыкант». «Рауль?» Ёкнуло сердце. «Нет, нет, каким бы ни оказался Рауль, мне не хотелось думать о нем до такой степени плохо. И в ловушку меня заманил не Рауль, а гитарист. На этом разговор закончился. Я и так узнала достаточно семейных секретов. Еще одно событие произошло в моей жизни, которое, однако, не тронуло так, как знакомство с дедом и его семьей. Я даже была бы куда больше рада, если бы этого не случилось. Мой бывший муж Костя расстался со своей подругой и теперь старался наладить отношения со мной. Я же принимала его попытки с прохладой. Хоть случалось, в разговоре не отказывала. Например, сегодня даже согласилась съездить с ним, чтобы выбрать подарок ко дню рождения его матери. С бывшей свекровью у меня сохранились хорошие отношения. Костя должен был заехать за мной часа через два. Но, видимо, освободился раньше, потому что в дверь позвонили, когда я еще этого не ждала. Я недовольно поморщилась, потому что планировала за эти два часа закончить перевод статьи, а потом неторопливо собраться. Но делать нечего. Придется менять свои планы. Радует то, что чем раньше мы съездим за подарком, тем быстрее я освобожусь. Я на ходу пригладила волосы и подтянула сползшую с плеча домашнюю футболку. Жаль, что не успела я переодеться. Впрочем, что уж стесняться Костю. Я распахнула дверь, и слова приветствия застряли в горле. Потому что на пороге стоял не Костя, а Рауль. Рауль собственной персоной. Я даже зажмурилась, будто надеясь проснуться, и снова открыла глаза. Нет, Рауль не исчез. Так и продолжал стоять на пороге с растерянной, но вместе с тем радостной улыбкой. «Как ты меня нашел?» — воскликнула я после того, как ко мне вернулся дар речи. Рауль молча развел руками, словно говоря: «Вот так и нашел». Я, забыв от радости пригласить гостя в квартиру, продолжала держать его на пороге, рассматривая с ног до головы. Первым делом я обратила внимание на то, что он сбрил бородку, и это мне понравилось. Бородка ему шла, но она скрывала совершенную линию его подбородка. Прятать такой подбородок – преступление. Одет Рауль был в неизменные джинсы и слишком тонкую для московского октября куртку. «Анна, можно войти?» – тихо спросил он, так и не дождавшись от меня приглашения. «Да-да, конечно!» – спохватилась я и, посторонившись, пропустила его в квартиру. Он перешагнул порог и остановился. Хоть мы оба и старались скрыть волнение, оно проскальзывало в этих неловких паузах, в нерешительности, с которой мы топтались друг перед другом, будто влюбленные школьники, впервые оставшиеся наедине, в смущенных улыбках. Я все еще не верила, что мои сны вновь воплотились в жизнь. Только на этот раз счастливо. Все те обещания самой себе не думать о Рауле, забыть, не скучать, не жалеть о том, что ничего у нас не сложилось, рассыпались карточным домиком, стоило мне вновь взглянуть в его глаза. Помимо гладкого подбородка, было еще что-то новое в Рауле, что-то несвойственное ему. Что-то, за что зацепился взгляд в тот момент, когда он вошел в квартиру. Я всматривалась в Рауля, не веря в то, что это он стоит передо мной, и одновременно пытаясь обнаружить в его внешности ту неприметную деталь, которая показалась мне чужеродной. Но все, что я видела, было знакомым. Глаза бутылочного цвета, меняющие оттенок с темного до прозрачно-светлого в зависимости от освещения. Густые брови, длинные черные ресницы. Правильной формы нос, медальный профиль, крутая выемка верхней губы. Даже стрижка осталась той же, хоть сейчас темные волосы Рауля и были растрепаны московским октябрьским ветром. И все же что-то в нем изменилось. Я поняла, что именно тогда, когда Рауль по моему приглашению прошел в комнату. Походка. Она была другой. Рауль шел без прежней, свойственной ему шагу легкости, и неусталость оказалась этому причиной. Его походка стала какой-то напряженной, словно ему жали ботинки, но он изо всех сил старался ступать твердо и ровно, не прихрамывать. Еще он как-то немного подтягивал одну ногу, будто ему было трудно сгибать ее в колени. А может, мне просто это показалось? Устал человек с дороги, вот и все. «Оно в кошкиной шерсти!» – запоздало воскликнула я, увидев, что Рауль присаживается в Дусино кресло. «Ничего страшного». Улыбнулся он и, подхватив высунувшую любопытный нос кошку, посадил ее к себе на колени. Дуся вдруг под его ладонью выгнула спину, но не потому, что рассердилась, а наоборот, от удовольствия, и замурлыкала. «Забавно», — подняла я брови. «Что забавно? Дуся не любит мужчин. Шипит и прячется. Просто нужно любить кошек, и они будут отвечать тебе взаимностью», — пожал плечами Рауль. «Кстати...» «Как поживает тот котенок, которого мы нашли?» «Живет и здравствует», – засмеялся Рауль. «Толстеет и растет». Правда, поселился он не у меня, а у моей сестры. Так сложились обстоятельства. Я долгое время отсутствовал дома, а за котенком нужно было ухаживать. Поэтому сестра взяла его к себе. А я почему-то рассказала Раулю историю Арины и Савелия, упомянув о Дусиной роли свахи в ней. «Вот видишь!» — воскликнул Рауль, почесывая млеющую Дусю за ушком. «Молодец, твоя подруга! Я, кстати, согласен с тем, что кошкам нужно верить. Они обладают особой интуицией». А я с улыбкой следила за этой нашедшей друг друга парочкой — Раулем и Дусей. «Какие доказательства тебе еще нужны?» — вдруг серьезно спросил парень, поймав и правильно истолковав мой взгляд. «Что я могла ему сказать?» Его приезд уже стал доказательством. Не знаю, как он меня нашел. Видимо, все же это было не так просто, потому что задержался почти на 3 месяца. И все же приехал. Без предупреждения. Рискнув. Мне не нужно было говорить ему что-либо. Просто хотелось подойти, обнять, поцеловать. Но вместо этого я продолжала топтаться на месте, опираясь одной рукой о край письменного стола. «Балерина у станка и только». «Я тогда почти поверила тебе, Рауль», — все же сказала я. «Мне не нужно было, чтобы ты привозил Ракель. Достаточно, если бы ты приехал сам. Я даже высматривала тебя в аэропорту, чуть не опоздала на регистрацию». «Почему ты не приехал?» «Пусть он скажет правду. Без красивых слов, так, как есть». «Скажет, что не собирался приезжать, потому что я была ему неинтересна?» «Приму. Остался с Ракель утешать ее?» Что же, и это пойму. Только пусть больше не будет лжи. А он не стал ничего говорить. Мягко спустил Дусю на пол и вдруг подтянул одну штанину джинсов, обнажая ногу до колена. «Что это, Рауль?» Ужаснулась я, увидев, что его голень изуродована свежими багровыми рубцами, какие бы остались после затянувшихся рваных ран. «Доказательство», — усмехнулся он, глядя мне прямо в глаза. «Вдруг ты мне опять не поверишь?» «Но...» — растерянно вымолвила я, переводя взгляд с его ноги на лицо и обратно. «Откуда это? Что случилось?» «Ты меня спросила, почему я не приехал». Вернулся он к моему прежнему вопросу, как ни в чем не бывало, одергивая штанину и разглаживая ее ладонями. «Я выскочил от тебя злой как черт. На Ракель, на себя, за то, что не смог подобрать нужные слова на твое неверие. У меня не было времени, чтобы найти другие доказательства того, что меня оговорили. Единственное, что я придумал тогда – это привести Ракель и заставить ее повторить свои слова, но только глядя мне в глаза. К счастью, Ракель проживает в Сан-Роке, так что никуда далеко ехать не надо было. К несчастью, ее не оказалось дома. И на мои звонки она не отвечала. Тогда я помчался в тот бар, в котором проходил музыкальный фестиваль, в надежде, что найду там кого-нибудь из хорошо меня знающих людей, чтобы хоть кто-то мог подтвердить, что я не такой, каким меня выставила перед тобой Ракель. Но как назло бар оказался почти пустым, если не считать незнакомого пожилого сеньора, мирно почитывающего газету за чашкой кофе и, собственно, бармена. Бармен меня знает, но оставить рабочее место он тоже не мог. Это я уже потом, вспоминая не раз тот день вплоть до мелочей, ругал себя за то, что уехал. Не нужно было тратить время на бесполезные поиски свидетелей. Метаться из одного конца поселка в другой. Надо было остаться и подобрать другие слова, способные убедить, попытаться уговорить тебя не уезжать, обнять, не отпускать. Но тогда в горячке мне казалось, что единственное, чему бы ты смогла поверить, это признанием самой Ракель. Когда я вновь подъехал к твоему дому, тебя уже не было. Тогда я опять сел на мотоцикл и помчался уже в аэропорт. Я еще не знал, что и как тебе скажу, но чувствовал, что поступаю правильно. Многие верные решения я принимал во время поездок. Может, ветер успокаивает, мешающий адекватно оценить обстановку эмоций. Может, адреналин от быстрой езды подпитывает мозг. Может, уверенность, с какой я чувствую себя за рулем, гасит сомнения. Вот и во время той поездки я почувствовал, что смогу убедить тебя. Не только поверить мне, но и упросить остаться. Он замолчал. Склонив голову на бок, с улыбкой рассматривал меня. Свет из окна падал на его лицо. И глаза опять казались светлыми и прозрачными, но не холодными, как северные озера, а теплыми из-за играющих в них солнечных зайчиков. Я ждала, что Рауль продолжит, но он с улыбкой продолжал рассматривать меня, будто ожидая ответа. «Если бы ты тогда приехал, мне уже никакие бы слова не понадобились». Тихо призналась я. «И если бы попросил остаться, я бы не улетела». «Я бы так и сделал», — просто ответил он. Но когда я уже подъезжал к аэропорту, такси, ехавшее чуть впереди от меня по левой полосе, без предупреждения перестроилось вправо. Видимо, водитель не увидел в зеркале мой мотоцикл. Я ничего не успел сделать, все произошло мгновенно. Въезжаю в машину, вылетаю с мотоцикла, падаю. Повезло хоть в том, что не оказался под колесами какой-нибудь машины. Но все же вместо аэропорта я попал с переломами в больницу. Я содрогнулась. Он мог бы погибнуть, а я бы даже не узнала об этом, так бы и продолжала считать его лживым, ветреным, не умеющим сдерживать обещания. Господи! Мне вспомнилось, что незадолго до этого несчастного случая видела сон про Рауля. Еще один воплотившийся в жизнь кошмар? Пусть только он окажется последним. Первые дни после аварии были ужасными. Не столько из-за боли, сколько из-за ощущения полного бессилия. Вот у меня еще была возможность что-то исправить, а вот все уже полетело кувырком. Ты уехала, так и считая, что я не сдержал обещание, что лишь подтверждала слова Ракель. А у меня не осталось ни твоего телефона, ни адреса, ни мейла, ни хотя бы твоей фамилии. Ничего. Как тебя искать? И есть ли смысл? Я давал себе отчет в том, что даже если как-то разыщу тебя, еще не скоро смогу поехать к тебе. К тому времени ты успеешь забыть обо мне. Исправлять нужно было по горячим следам. Честно, я даже надеялся, что со временем успокоюсь, смирюсь, приму эту ситуацию как неисправимую и буду вспоминать о тебе спокойно, без сожаления и грусти. Но когда находишься в замкнутом пространстве, без возможности выйти, когда дни слишком однообразны, а ночи проходят в бессоннице, потому что выспался уже днем, когда не можешь отвлечься на какое-нибудь дело, то тебя начинают атаковать мысли и воспоминания, которые неосторожно превращаются в мечты и надежды. Я думала о тебе, и мои дни в госпитале уже не казались такими унылыми, а ночи проходили быстрее. Когда мне становилось худо, я вспоминал твою улыбку и почти забывал о боли. Еще мне часто представлялась наша встреча. Придумывать различные варианты ее стало там главным развлечением. Моя мама что-то заподозрила и однажды так и сказала: «Рауль, ты влюбился». Произнесла это не с вопросительной интонацией, а с утверждающей. Я не стал отрицать, только так и позволил ей думать, что объектом стала какая-то медсестричка. Даже было немного смешно, когда мама пыталась расколоть меня. Когда видела кого-нибудь из медсестер, набрасывалась на меня с расспросами. «Она? Это? Вон та?» «Нет, нет, нет», — дразнил я ее. «Это!» — рассекретился я однажды, указав маме на старшую медсестру. Сеньору, которой хорошо за 50, и, если честно, далеко не красавицу. «Люблю, не могу, мама. Выйду из больницы, женюсь». «Чем же она тебе приглянулась, сынок? Старая?» «Какая же старая мама? Твоего возраста. А чем приглянулась?» «Уколы и перевязки делает безболезненно». Я рассмеялась. Так забавно Рауль рассказывал в лицах происходящее. «Ну вот уже смеешься. Это хорошо», — с удовлетворением отметил он. «А то смотреть на тебя было жалко. На лице скорбь, губы дрожат, из глаз вот-вот слезы покатятся. Расчувствовалась, что ли? Ох, женщины». «Не рассекретился, значит, перед мамой?» — смеясь, спросила я. В общем, своей младшей сестре проговорился, а она родителям. Но не беспокойся, они мой рассказ о тебе восприняли с энтузиазмом. Выразили сожаление, что я не познакомил их с тобой, когда ты была в Испании. Но ничего, еще будет возможность. Надеюсь». И он с лукавой улыбкой блеснул на меня глазами. В один из дней пришла Ракель. Продолжил он уже серьезно, отбросив шутливый тон. Говорила какие-то слова о том, что нам надо бы попробовать сначала, что наш разрыв оказался ошибкой, о своих чувствах. Я спросил ее: «От каких чувств она наговорила обо мне бог знает что?» Она стала все отрицать, уверяла, что это ты все придумала. Потом расплакалась, сказала, что ты заманила ее в ловушку, на фабрику, где угрожала ножом. «Ложь!» — возмущенно закричала я. «Все было наоборот! Как она так может говорить? После того, как я не бросила ее в беде и, можно сказать, спасла. И после этого она врет, что это я заманила ее и угрожала ножом». А кто-то еще не так давно заявлял, что верит Ракель. Мол, не может человек лгать и вредить тому, кто только что спас ему жизнь. «Ну или что-то подобное я от тебя слышал», — поддел меня Рауль. «Говорил же тебе, что Ракель коварная девушка. Ради своих целей идет по головам. Мы с ней рассорились в конец. На прощание она сказала мне, что очень жалеет о том, что я не сломал себе вдобавок ко всему прочему и шею». «Да разве можно такое говорить? Господи, ну и тварь! И как ты ее выдерживал? вырвалось у меня, и я тут же прикусила язык. Я вовсе не собиралась копаться в прошлом Рауля, но вот не сдержалась. «Мы были связаны не только личными отношениями», — спокойно ответил он. «Хотя это была большая ошибка — смешивать личное с работой. В последнее время мы с Ракель поддерживали отношения скорее ради группы, чем из-за личной привязанности. Мне хотелось, чтобы мы записали диск в старом составе, с нею. У меня нет к ней претензий как к барабанщице. Вернее, не было. Потому что теперь Ракель больше не станет играть в нашей группе, как и бас-гитарист, заманивший тебя на фабрику». «А диск?» – спросила я. «Ты говорил, что ваша группа выиграла какой-то конкурс и в качестве награды получила возможность записаться в студии. Да, незадолго до знакомства с тобой. Мы планировали запись на сентябрь, но планы сорвались. Во-первых, из-за аварии. Во-вторых, еще не нашли новых барабанщика и бас-гитариста. Так что запись отложилась на неопределенное время. Жаль. Не страшно. Наверстаем». «Расскажи, как ты меня нашел?» — сбавила я обороты. «С помощью вот этого». Рауль вытащил из кармана джинсов мой утерянный мобильный. «Правда, вспомнил о том, что ты говорила о потерянном телефоне уже после того, как разработал с помощью друзей не один план, как заняться твоими поисками. Но твой мобильный значительно облегчил мне задачу. Мы забрались на фабрику и нашли там этот телефон. Каюсь, нам пришлось его взломать, чтобы получить доступ к телефонной книжке. Был соблазн начать обзванивать людей из твоих контактов, чтобы спросить твой телефон. Но мне хотелось тебя увидеть. Я купил путевку в Москву, прилетел сегодня, остановился в гостинице и попросил девушку с ресепшена позвонить твоей маме. Девушка по моей просьбе сказала, что нашла этот телефон и хотела бы узнать адрес владельца, чтобы вернуть находку. К счастью, твоя мама не отказала нам в помощи. Вот так я тебя и нашел. Даже не заблудился, хотя честно пытался, в вашем метро и потом в этих улицах с непроизносимыми названиями. Ну вот, я рассказал тебе все. Ах да, забыл добавить, что твоя фабрика меня вовсе не интересует. Она не моя, улыбнулась я. Я категорически отказалась ее наследовать. Согласилась на дом. «О, так ты у нас теперь не богатая наследница», — обрадовался Рауль. «Значит, теперь у тебя не осталось поводов для отказа мне. Разве что, если я тебе совсем-совсем недорог и не нужен. Но, уверяю тебя, я постараюсь сделать все возможное для того, чтобы подогреть твои чувства, если они остыли». «Не остыли, Рауль. Кстати, мой дедушка вчера улетел в Испанию, сказал, что у него там остались какие-то незавершенные дела. А теперь, дорогой мой», — сменила я тему, смеясь, «если ты собираешься отправиться за чемоданом, я тебя не отпущу. Даже если ты скажешь, что вернешься через 15 минут». «У вас, испанцев, привычка не торопиться. Ушел ты в прошлый раз на 15 минут. Вернулся почти через 3 месяца. Нет, дорогой. За твоим чемоданом мы съездим вместе. Позже. А пока...» «Чш!» – прервал он меня, беря за руку и усаживая к себе на колени. «Мы уже и так слишком долго болтаем». Его поцелуи пахли морем. А на вкус были такими сладкими, как та дыня, которую он кормил меня из рук.